49. Свободомыслие Тразеи сломило раболепие остальных, и после того, как консулам было дано разрешение на дисцессию, смотри примечание 28, за Тразеей последовал весь сенат, кроме немногих льстецов. Примечание 28. Дисцессия – процедура голосования, принятая в Римском Сенате и состоявшая в том, что в знак поддержки внесенного кем-либо предложения сенаторы становились возле его автора. Конец примечания. Наиболее ревностным из них был Авл Вителли, который постоянно нападал с бранью на честнейших людей и, получив отпор, тотчас же смолкал, как это свойственно трусам. Тем не менее, консулы, не решившись окончательно оформить сенатское постановление, ограничились сообщением его Цезарю, указав, что оно принято подавляющим большинством. Колеблясь между сдержанностью и гневом, тот некоторое время помедлил с ответом и, наконец, написал, что Антистий, не претерпев от него никакой обиды и безо всякого повода с его стороны, нанес ему наитягчайшее оскорбление. От сената потребовали воздать за них должную мерой, и было бы справедливым, если бы он определил ему наказание сообразно значительности проступка. Впрочем, он, намеревавшийся воспрепятствовать суровости приговора, никоим образом не воспрещает умеренности. Пусть сенаторы решают, как им будет угодно. Больше того, им не возбраняется и полностью оправдать подсудимого. По оглашении этого и подобного этому, невзирая на явно выраженное Нероном неудовольствие, ни консулы не внесли изменений в составленный ими по этому делу доклад, ни Тразея не отказался от своего предложения, как не отступились от него и все дававшие ему свое одобрение. Часть, чтобы их не заподозрили в том, что они умышленно навлекают на принципса неприязнь, большинство, черпая уверенность в своей многочисленности, а Тразея – в силу всегдашней твердости духа, и чтобы не уронить себя в общем мнении. Страница 273.